ласково в клину, старая открытка, удержи меня в плену, старая калитка. Помнишь, помнишь, как с утра пробегала бричка, и по имени сестра протекала речка. Дух кувшинки от болот, дух пчелы от меда, кто потом тебя поймет, русская природа. Кто еще, спустившись в сад на заре дремотной, повернет скорей назад к рукописи нотной. Кто споткнется без причин, но найдет причину, увидав, как птичий клин сверху машет клину, где подсвечник отразит лаковая крышка, там усталость погрозит пальцем передышка. Кто потом заплачет сласть над листом бумаги, где еще имеют власть точки и зигзаги, это птичье колдовство вскрикнет и сорвется, это клинопись его музыкой зовется.